Роберт Говард. Час дракона. Читает Наталья Синенко. Спящий, пробудись. Вздрогнули бархатные портьеры, и, пустив по стенам волну пляшущих теней, замерцало пламя высоких свечей. Между тем даже слабого движения воздуха не было в зале. Вокруг стола черного дерева, на котором покоился саркофаг из резной зеленой яшмы, стояли четверо мужчин. У каждого из них в воздетой правой руке горела странным зеленым светом черная свеча причудливой формы. Ночь окутывала мир, и безумный ветер завывал в мрачных ветвях деревьев. Тревожная тишина и пляшущие тени владели залом, в то время как четыре пары горящих волнением глаз были устремлены на длинный зеленый ящик. Загадочные иероглифы на его поверхности, подобно змеям, переплетались в неверном свете свечей. Человек в изножье саркофага склонился и пламенем свечи начертил в воздухе некий мистический знак. Потом, установив свечу в черной золотом чаше, и, произнеся какие-то непонятные спутникам заклинания, погрузил свою широкую белую ладонь в складки, обшитой горностаевым мехом одежды. Когда рука вернулась обратно, в ней сиял огненный шар. Трое остальных испустили глубокий вздох. Смуглый крепкий человек, стоящий в изголовье саркофага, прошептал: «Сердце Аримана». Предводитель резким жестом призвал к тишине. Где-то вдалеке начала жалобно выть собака, а закованный металлом и накрепко закрытой дверью раздались крадущиеся шаги. Однако никто не отвел взгляда от саркофага. Человек в горностаевой мантии продолжал делать пассы пылающим кристаллом и повторял заклинания, считающиеся древними еще в дни гибели Атлантиды. Свет, вырывавшийся из камня, ослеплял, и нельзя было доверять глазу, но резная крышка саркофага треснула, словно распираемая изнутри какой-то неодолимой силой, и все четверо увидели мумию, скрюченную, сморщенную фигурку. Ее конечности торчали из тронутых тлением бинтов, как ветки. «И ты собираешься оживить это?» — сардонически усмехаясь, спросил темнолицый человек, стоявший справа. «До него же не дотронуться нельзя, рассыпется. Глупцы же мы были, когда...» Властно сказал высокий тот, что держал камень. Зрачки его расширились, на высоком белом челе выступили капли пота. Он склонился вперед и, стараясь не касаться мумии, опустил пылающий кристалл ей на грудь. Потом отступил назад, собрал, казалось, все силы и беззвучно прошептал магическую формулу. Пламя, пульсирующее в огненном шаре, пылало на мертво высохшей груди. Собравшиеся тяжело дышали, сцепив зубы, глазам их предстало поразительное зрелище. Засушенное существо в саркофаге начало увеличиваться, расти и в длину, и в ширину. Бинты лопнули и рассыпались в бурый прах. Темные скрюченные конечности набухли, выпрямлялись и светлели на глазах. «Во имя Митры!» — прошептал высокий, светловолосый человек, стоявший слева. Он не был стигийцем, по крайней мере, хоть это правда. И снова дрожащий палец приказал хранить молчание. Перестала выть собака вдалеке. Она поскулила, словно ее донимали кошмары, но и этот звук затих, и во внезапно наступившей тишине светловолосый услышал скрип тяжелых дверей, словно кто-то с огромной силой напирал на них снаружи. Он взялся за рукоять меча и хотел обернуться, но человек в горностаях прошипел: «Остановись и не разрывай цепи, и не подходи к двери, если тебе дорога жизнь». Светловолосый пожал плечами, обернулся и застыл пораженный. В яшмовой гробнице спал живой человек, высокий, сильный, белокожий, с черными волосами и бородой. Он лежал неподвижно, широко раскрытыми глазами, бессмысленными, как у новорожденного. Человек в мехах понемногу приходил в себя после нечеловеческого напряжения. «Ой, Штар!» — прошептал он. «Это Ксальтотун, живой. Валерий, Тараск, Амальрик, теперь видите?»